Алло, это клиника по абортам? Петухам только делаем исключительно. А вы тоже петух? Вы петух, вот вам и сделаем. Нет, я не петух. Или вы на сносях уже? Вы яичко снеси, пожалуйста, одно, потом второе. С помощью ножа. Ножа. Да. Расскажи, как ты детей убивал. Да раз, не звони сюда, петушиная харя. Я тебя сейчас берегу, я тебе объясняю, ты дурака, блядь. Ты нужен мне как источник информации. И ты мне все выдашь нахуй. Хочешь, чтобы твоя жопа не треснула? Ты жопа сраная. В принципе, тебе нужно от своих друзей держаться подальше, потому что ты один-единственный на кукане, хорошем кукане, блядь. Мы знаем, где ты живешь, блядь, где прописан, где рожден, где кричен, блядь. Один хуй ты к нам попадешься. Так вот смотри, как бы тебе друзья твои нахуй твою башку не открутили. Хотя, в общем-то, найти их можно через ваш педерастический сайт. Это тоже реально. Клипон так это не оставит, он тебя все равно будет терроризировать звонками. Вот ты милиции все расскажешь, сдашь их. А я уеду. Куда уедешь? В область, в Тверскую. Ну, хер с тобой, все равно тебя найдут. Куда ты денешься? Да, конечно, никто не найдет. У меня там домик, в деревне. Твою сестру за жопу возьмут, она за ручку прям приведет. Да, сестра в Италии сейчас вообще-то. Да какая Италия? Какой ты, что ты гонишь? Италия, блядь. У вас денег на Малаховке на электричке не хватает порой. Она в круиз поехала вообще-то. Ой, ну ладно, но мне только... По Европе, по Средиземноморью. Пургу не гони, слушай. Ты послушай, я Клипону сказал, что ты дело завел. Он это сказал, так не оставит. Ну, вот этого Клипона ты и сдашь нахер. А если не сдашь, то они тебя могут наказать, понимаешь? Здесь уже кто кого скорее сдаст. Кто-кто? Саша Астраханский, по кличке Клипон. Я не знаю и знать не хочу всякую шушеру, понимаешь? Шушера не знаком. Он владелец сайта вот этого, prank.ru. Ну, ты мне это уже говорил, я это запомнил. Если ты милиционерам больше расскажешь, тем, может быть, у тебя будет... Так я к ним не пойду, ты что, дурак, что ли? Ну и дурак, ну не пойдешь, а тебя за сраку возьмут, и ты тогда все равно один хуй все расскажешь. Да меня Клипон отмажет. Тогда на всю катушку тебе влупит, понял? Причем сначала они влупят, а потом уже мои друзья. Сдавайся в милиции, все про этого Клипона, хуепона расскажешь им. Я тебе не защитник. Единственное, я хочу, чтобы ты остался жив, потому что я тебе говорю в открытую. Ты мне нужен как источник. Так Клипон меня убьет, если я что-то расскажу. Милиции тоже нужен, как источник. Клипон меня убьет, если что-то расскажу. Да хуй с тобой. Мне, откровенно говоря, если он это с тобой сделает, мне тебя не очень жалко, потому что ты мерзавец отпетый. Ты источника, кто заказал это дело, мне сдал еще в том году, по осени, проболтался. Мне нужно наказать, блядь, вас всех, пидорасов, кто исполнял. Понимаешь? Так. Исполнителей сначала. Да. Клипон Астраханский, это сын Ромы Толстожопова, вообще-то. Чтоб ты знал. Рому Толстожопова я вижу каждый день. И Рома здесь ни при чем. А кто тут? Ты уже сдал, еще в том году мне, кто источник, кто сказал. Ну, и кто... Мне теперь нужно вас, блядей, наказать, понимаешь? Ты ведь знаешь, как говорят, на всякого мудреца довольно простоты. А поскольку ты человек психически больной, ты очень болтливый, блядь, очень разговорчивый. И вот ты источника, кто заказал, ты мне сдал еще в том году, я об этом знал. Ну и кто Рому это? Рому, это я вам так подставочку дал, блядь, и все. Клипон же деньги получает за тебя. Я знаю это прекрасно, даже знаю от кого, блядь. Ну вот кого? Мне интересно вас сейчас, блядей, понимаешь, вас сейчас, блядей, вывести на чистую воду, чтобы вы милиции сдали потом и Кликоны, и Хуйконы, и всех остальных. Клипон. А дальше уже, мы будем с тобой, как сказать, неформально. Клипон его зовут. Да и брод-то не ебать, как он не зовут. Мой совет тебе... Клипон не разрешает, он сказал, чтобы я уезжал в Тверскую область, Клипон сказал. Ну, это твое личное дело, если туда уедешь, то я, брат, уже не вернешься, ты понимаешь, там тебя грохнут. Кто? Там тебя грохнут, нахуй, и все. Кто? Хуй в пальто, твои друзья, вот кто. Клипон, что ли? Брат, да я их не боюсь, только Клипона боюсь, вот единственного кого. А милиция, а ты его сдай нахуй милицию, ему тоже сраку там надерут. Мне этот телефон, этот гондон нахуй не нужен. Тем более я же прекрасно знаю и видел, блядь, вы не только со мной такие шуточки устраиваете, блядь, там еще масса людей задействовано. С кем? Ну и с людьми. Ну у меня люди лазят по интернету, что думаешь, ты один такой премудрый пискарь, блядь. Такие люди, которым ты, блядь, как говорится, в подметке не годишься, ептать. Я хуй положил на тебя и на всю твою команду, ты понимаешь? Просто положил хуй. Как говорят, в рот ебу и в очи тычу, блядь. Потому что вы, блядь, гондоны. Вы по всем понятиям, блядь, вообще никто, вы не люди, нахуй. Ты опять милицию вызывал, целую газельку, вот зачем? Правильно, а вас, пидорасов, надо сначала милицию взять, переписать паспорта, а потом уже ебать технично вас. Очень технично. И ты первый, блядь, кто попался, нахуй. Тебя за ложное вызов оштрафуют и посадят. Слушай, пидорас, это не твои проблемы, блядь. Сколько надо, столько и будет приезжать милиция. Клипон тебя отжарить хотел. я вот вас всех, блядь, отжарю по одному, блядь. Ну, начнем с тебя, сука. А Клепона когда? Тебя бережно будем. А когда ты сдашь его нахуй со всеми потрохами, тогда его отжарю. Скажи мне, пожалуйста, неужели у тебя все друзья такой, скажем, нетрадиционной сексуальной ориентации, блядь? Я хуеваю просто. Просто? У тебя одни пидоры, блядь. У тебя ни одного нормального человека нет. А Клепон? Она, в общем-то, закономерна. А Клепон? Да нахуй ты с этим всем Клепоном пошел бы, блядь. Алло, балбес, вот бери ручку, записывай. Евгений Александрович, это замначальника вашего отделения милиции, он тебя ищет. Телефон 8-499. Позвони ему, придешь, напишешь объясниловку. Я думаю, там особенно тебя мучить не будут много. Вот, я думаю, так пока обойдется. Сам сдашься. Здравствуйте. Евгений Александрович? Да. А это вот по поводу Святослава Викторовича. Это Артем Шишков. Что это такое? Что-что? Да, слушаю вас. А вот вы примите меры, пожалуйста. Он задолбал уже нас, нашу семью, мать мою, звонками. Вот этими своими вопросами. А вы сами-то почему не подъявите? Вас ищем, ищем. А зачем нет. Меня искать-то? Я в Подмосковье живу, в доме. Ну, опросить вас нужно. По данному факту, это куча заявлений, а вас найти никто не может. Мать подавала заявление, вот по нему работаете. Ну, блин, указывает на вас, а вы на него. Его-то мы опросили, съездили, а вас нет. Ну, а что меня опрашивать? Мать же заявление подавала. Вот она вам все же рассказала, все написала. Я вам только что объяснил. То, что, блин, на вас указывает, что вы его также достаете. Ну, вы что ж поделать? Эту информацию в интернете и его записи. Поэтому он на вас заявление написал. Какой еще интернет? У меня и нет интернета в Подмосковье. Нет, я вам просто объясняю. Это, понимаете, глубоко больной человек. Он же может и вам звонить, и кому угодно. Я понимаю, все говорят одно и то же, что все глубоко больные люди. И поэтому он-то как бы подвергся опросу, а вы нет. Но вы знаете же, что он ранее судим был по статье 123 «Незаконное произведение абортов». Вы в курсе? Он говорит, что вы стояли раньше на учете в ПНД. Ну, вы запрос делали, и у меня высшее образование, у сестры Аллы высшее образование. А я согласен. Вас как зовут? Артем. Артем. Вот Артем, вот участковый выезжал туда, где товарищ Блин живет, он его опрашивал по данному факту. Соответственно, вас найти участкового. Я даже с вами вот общаюсь, я не знаю, кто вы. Не хочется приезжать, потому что один раз он со своим участковым корпом, Сергей Иванович, некто, вот он, ну, угрожал, звонил. А потом мать позвонила на Петровку 38, вот эти звонки прекратились этого участкового. А, так что вот я не хочу со всем этим делом связываться. А вас никто соединять-то не будет вместе. Вы просто подъехали на опорно, были, дали объяснение по данному. Я могу вам письменно прислать показания свои. Письменно. Это будет от кого? От Фантомаса объяснение? Или от ну почему? Ну, а заверенное, нотариально. Ну, пойду к нотариусу, подпишет. А вы она. Боитесь чего? Я боюсь, что вот у него какие-то там связи есть. Ну вы ко мне приехайте тогда, я с вас объясню. Может, вам Блюв деньги дает какие-то, кто его знает. Это сумасшедший человек на самом деле. Ну, да. Нет, если вы так думаете, что он деньги давал, почему я тогда с вами разговариваю? А кто его знает? Он сказал, что вот я буду платить, будто за его звонки, что вот он с меня требует какую-то компенсацию. Какую компенсацию? Ну, не знаю, он сказал, что вот я, чтобы сдался в милицию, а потом он со мной будет отдельно сдался разговаривать, милицию, и я должен вот за какие-то звонки, будто которые совершал, я должен ему платить деньги. Так, а вы звоните для чего тогда? Вам? Ну, сюда вы для чего звоните? Пожаловаться на блинку. Кем вы подъехали, взял бы объяснение. Ну, я подумаю. Или подъедете к участковому. А вы вообще видели Блинкова-то? В каком районе? Мытищик, подъедете к Мытищику, независимому участковому, скажете, вот меня... Такая ситуация в Москве, можно объяснение дам, он нам пошлет сопроводиловку сюда. Но вы вообще не видели этого Блинкова, как он впечатлен? Я не на видел, вас? Участковый ездил туда отсюда. Ну ладно, я подумаю тогда, хорошо. Ну подумай. До свидания. Ты что-то не понял, ты, Педрила? Пидорасик. Ну мразь, блядь, я до тебя доберусь, падла ебаная. Петух. Вот один уже с хуем в прятки играет, блядь, как колобок, от дедушки ушел, от бабушки ушел. Ну колобок ты помнишь, чем кончил, блядь. Да, я слушаю вас. Пидорасик. Слушай, хуй сосня, вот что ты, блядь, добиваешься? Все-таки об хуй треснули, действительно, там в очереди занимай, там есть уже кандидаты, блядь. Хуесосина, ты хуем не подавился случайно? Ты туда попадешь, то есть ты хуесос. Да. Водку будешь пить? С пидорасами не пью, ёбаный, пора бы засечь, так сказать, везде. Слушай, ты, Шизик, под хуй иди, пидор ебливый, блядь. Жопа драная. Пидорас, блядь, жопа сраная, блядь. Говна наелся? Вот ты наелся говна, с саками запей, блядь. Да, я слушаю вас, алло. Водку будешь пить? Золотой мой, я уже давно не пью ни водку, ни пиво, ни коньяк. А ты что пьешь? Чай, кофе, какао, соки. Я приехал с выпивкой, с закуской, блядь. Не, не принимаю. Я принимаю только друзей очень редко, я не люблю, когда гости ко мне с этим приходят. У тебя мужик есть? Я сам мужик, вот у тебя, блядь, по-моему, он нужен, потому что я смотрю, какой-то, блядь, безбашня, нахуй, совершенно. Ну чего, чего, говори быстро, дурак, я знаю. Шишков, как я понял, он шизофреник, он состоит... Ну да, так шизофреник должен лечиться, понимаешь, получать лекарства и не беспокоить нормальных людей. Я ему говорил, я говорю, дурак, вот ты хоть стоишь на учете. Вот он на жопу хлопоты себе сделал, блядь. Ну теперь пусть хуй в прятки играет, долго не доиграется. Как колобок от дедушки ушел, от бабушки ушел. А чем колобок кончил, ты сам знаешь. Все, пока я занят. Они просто вот терроризируют по телефону. Шишков, сестра Алла. И порой даже, по-моему, Тина Канделаки была. Да, да, она и так представлялась. Но они там вся семья ебнутые, понимаешь, в чем дело, дорогой ты мой. Я ему говорил, я говорю, дурак, вот ты хоть стоишь на учете в Тюрке, я говорю, тебя ждет стационар за открытого типа. Это точно, это абсолютно верно. Там он куску хлеба будет рад, блядь, если ему перепадет. В тюрьме сейчас работы нет, можно просто книжки читать, сидеть на зоне. Вот, и ходить прям прогулку. А там заставят работать, дадут лопату на огород, врачам нужно редиску выращивать, огурцы. Виберевская, дом 17В, квартира 229. У меня записано, у меня все-то есть, я его сразу перехватил на умника, он мне попался. Он у меня давно есть. Так что при случае скажи ему, пусть он сам сдастся ментам, может быть, наказание избежит сурового. Вот. Один хуй, это сколько веревочки не виться, к концу был бывать, потому что уже серьезные люди этим занимаются. Все, давай, удачи, я сейчас занят. Пока. Все, давай, пока. Алло. Да-да. Тебя давно лечили в клинике, а? Вот тебе прислать парней, слышишь? Может, ты, блядь, пидором хочешь стать, если ты еще не Алла, стал? Нахуй ты сюда звонишь, ты, Ширик, не доделай. Ты людите, яйца отрежут. Ну, ты сюда звонишь, мразь. Слышь, ты, пиздорванка. Малышек, смотри, я сейчас позвоню пару ребятам. Приедут пару людей, взрослых, дяди. Поставят тебе в одну позу, которая тебе так не понравится. Вот слушай, ты, мразь, это я только этого и жду, ёб твою мать, чтобы прихватить этих ребят, они потом тебя, суку, сдали. И уж ты точно, блядь, не выберешься из дурдома, на всю жизнь, блядь, там останешься. Я только этого и жду, ёбаный твой нюх. А потом уколы в дурдоме я тебе сам лично буду делать, блядь. Посмотрим, как ты будешь ссаться и сраться одновременно, блядь. И смеяться при этом. Да, ёбаный в рот, блядь, я кончаю. Вот и кончай, все, иди нахуй, мразь конченая. Да, я слушаю. Слушай, ты пиздюк, блядь. Нахуй пошла, что ты названишь, мразь конченая? Вот обрати внимание, я ведь вам не звоню пидорасам, потому что это ниже моего достоинства, блядь, с говном, блядь, с опарышами, нахуй, общаться. Вы же говноеды, блядь. Говори. Хотите, я вам трубку подышу? Ты зачем сюда звонишь, скажи мне, уродина? Ну я знаю, как с тобой разговаривать еще, видишь, я по-хорошему. Что тебе надо, зачем ты сюда звонишь? Слушай, объясни мне по-человечески, что тебе надо, а? Тебе вот что надо, ты мне звонишь. Не звони сюда, уродина. Слышь ты, крокодил. Ты к зеркалу подойди, посмотри себя. Тебя вырвет, нет? Или уже ты привыкла? Полюбуйся на себя, уродина. Сейчас у меня как раз концерт, на концерт перерыв. Какой концерт? Ты что, на унитазе, что ли, играешь? Да. Водобачковый инструмент? Да. Давай дальше, продолжай. Там твое место. Да. Алло. Да-да. Мне в передачу нужны талантливые люди. Представьтесь, пожалуйста. Вы звезда первой величины. Я рад, что живу в одной стране с вами. Спасибо. Это все, что вы хотите мне сказать? Мое предназначение – приносить людям радость. Вот это хорошее предназначение. Таких бы побольше. Вашими, так сказать, желаниями, да Богу, как говорит, в уши, было бы неплохо, правда? Конечно. Ну ладно, пока. Удачи. А мне нужны на самом деле талантливые люди. А вот так ищите их, но не здесь. Здесь вы ничего для себя подходящего не найдете. Здесь врачи вообще-то обитают. Лечат людей иногда, кто в этом нуждается. Как здорово. Как смешно. Кому можно помочь? Я так полагаю, не ваш врач. И вам помочь ничем не могу. То идите в жопу. Ну все, что ты хотел сказать. Какой же ты, однако, недалекий мальчик.